Глава 34. «Иван, я заплачу в 3 раза больше, если вы выполните это. Знаете что, Ленард, вы не сможете мне заплатить столько, чтобы компенсировать тот вред, который Белов мне нанесет за подобную подставу. Мне уже от вашего сына досталось. Кто это будет оплачивать?» Янсен-старший беззвучно чертыхнулся. Кристоф только что отлучился вымыть руки, и у него было лишь несколько минут, чтобы быстро раздать указания и детективу, и Ивантееву. С первым он уже успел разобраться. Сыщик оперативно доложил, что сожитель сына отправился в центральные бани. Один. Отличная возможность устроить качественный конфликт. Вот только Иван стал упираться. Ни в какую не хочет отправляться туда, чтобы подыграть для нескольких фотографий, которые должен сделать детектив. «Хорошо, Иван, что вы хотите за то, что сделаете это?» Выдохнул швед обреченно, понимая, что сейчас из него будут вить веревки. Однако он на многое согласен, лишь бы... «Свидание, Ленард!» «Что?» Подумал, что ослышался отец Кристофа. «Свидание. Вы правильно все поняли», — повторил Иван. «Одно свидание. Вы и я. Место выбираю я. Если вы согласны, я сделаю это». «Об этом не может быть и...» Начал было швед, но увидел в другом конце изысканно обставленного помещения элитного ресторана появившуюся фигуру сына. «Хорошо, но у вас не больше полчаса». «По рукам», — неожиданно обрадовался Ивантеев. «Сделаю все в лучшем виде». Русский отключился. При этом Ленард, быстро спрятав свой телефон в карман, поперхнулся только что сделанным глотком воды из стоявшего здесь же стакана. «Свидание? О чем он вообще? Свидание? Он что, понравился этому парню настолько, что тот готов променять деньги, пойти на риск быть избитым Беловым, и все это ради одного свидания с ним? С Ленартом? Чушь какая-то. Все же он согласился, и это главное. А что там с этим свиданием?» Возможно, Ивантеев просто хочет с ним поговорить о более ценном вознаграждении? Связи? Да, наверное, это так. Янсен-старший заставил себя отвлечься на сына и временно забыть о том, на что минуту назад так лихо подписался. Хоть и не мог отказаться от мыслей и воспоминаний и красивой внешности Ивана. Он не похож на Белова, это факт. Но Иван и вправду весьма красив. Аристократической красотой, где-то лишь капельку, но все-таки схожей с красотой его собственного сына. Их было не сравнить, но все же. Большие карие глаза парня, выразительная линия тонкого носа и выразительно припухлых губ. Все это, как ни крути... Ленард дернул головой и поежился от собственных мыслей, прогоняя и прогоняя навязчивые думы о возможной встрече не на деловую тему. С чего этому парню так захотелось? «Ты уже заказал, пап?» Кристоф опустился в стильное черное кресло напротив него. Их разделял небольшой стеклянный столик, позволявший отцу смотреть на сына без каких-либо преград. Это уж точно. Ивантеев никак не может быть сравним с Кристофом. Именно поэтому Белов даже не смотрит на других. О чем речь? Никто бы не смотрел. Небесно-голубые глаза его сына и перламутровая кожа притягивали к себе все внимание любого собеседника. «Нет, сынок, давай вместе посмотрим, что лучше выбрать», — услышал Ленард свой задумчивый голос. «Я слышал, что здесь хорошо готовят твой любимый кот Булар. Лукас говорил, что их шеф-повар оригинальный состав приправ разработал. Ты же знаешь, он в эту сторону часто ездит. Здесь его мама покоится». «Да, пап, знаю, конечно. Да, давай закажем». Все шло совсем неплохо. Им с сыном удалось вернуться к нормальной тональности разговора, вспомнить что-то хорошее из детских времен, например, совместный с матерью отдых. Ленард тянул время. Должен был прийти сигнал от Ивантеева. Фото упало на телефон в последний момент, когда его сын собирался уже сам оплатить счет, лишь бы отправиться поскорее в сторону дома. Отличное фото. Ленарду даже не пришлось надевать на себя маску сочувствия или скорби. С залпом допив второй кофе, он молча положил телефон с фотографией на экране на стол прямо перед Кристофом. Мгновения полетели одно за другим. Он ждал этого. Но прекрасное лицо его наследника не выражало ничего. Только его глаза. Небесно-голубые глаза внезапно изменили свой цвет, стали оттенка грозовой тучи. На фотографии был запечатлен Белов. В одних плавках он отдыхал на лежаке у бассейна. В этот же момент его спину намазывал чем-то наподобие крема точно такой же обнаженный Иван. Янсен рассчитал все, кроме того, что его сын вытворил в реальности. Сначала он резко вскочил на ноги и молча направился к выходу из заведения, но через долю секунды уже вернулся, и молниеносным движением его кулак, полетев сверху вниз, пробил тонкую стеклянную поверхность эксклюзивного обеденного стола. Кристоф, по всей видимости, хотел нанести вред только телефону, но получилось все гораздо прискорбнее. С размаха его рука почти по самую подмышку прошла через разбитую поверхность. Стекло и кровь были везде. Ленард в ужасе вскочил, чтобы помочь сыну, однако Кристофа было не удержать. Прямо как был, с кровоточащей рукой, местами с осколками, торчавшими из его конечности, он все-таки устремился на выход. Отец вместе с медиками поймал его уже на шоссе. Парень направлялся в город. По пути в больницу он потерял сознание. Большая потеря крови, как позже уже констатирует доктор. Это будет много позже, спустя бесконечные десятки минут гонки в клинику.